54 по западной 16-й улице, между 5-й и 6-й. Хорошо, я соберусь и приеду. Морин положила трубку, встала еще на нетвердых ногах, отправилась в ванную. Капли холодного пота градом катились по спине. Она сделала душ погорячее, желая обратиться в соляной столб, чтобы горячие струи растопили его и вместе с водой унесли глубоко под землю. Глава 41. Джордан только успел войти в квартиру, как раздался звонок Морин. Он выслушал ее изо всех сил, стараясь сдержать дрожь возбуждения и внушить ей чувство уверенности, какого сам не испытывал. Чем еще он мог помочь девушке, зная, чего ей стоит то, что он про себя именовал контактами? Он убрал телефон в карман и огляделся. Лиза, должно быть, взяла на прокат мебель взамен той, которую он отдал на хранение. Квартира приобрела более жилой вид и носила следы ее вкуса в той мере, в какой может его отразить взятая на прокат мебель. На стенах красочные постеры, а в воздухе легкий запах ванили, застывший во времени, как забытая на столе чашка, как футболка на спинке стула. Все здесь говорило о том, что хозяйка вышла ненадолго, а оказалась на больничной койке под капельницей, поддерживающей ее жизнь. Вот на этом самом месте, в день, казалось, минувший 100 лет назад, он подписал квитанцию человеку в желтом комбинезоне под цвет зависти, который тот испытывал к нему, Джордану. Они поговорили о путешествиях и о свободе. Сейчас бы он мог его утешить. Или, наоборот, разочаровать, доказав, что никакой свободы на свете нет. А есть лишь иллюзия, расхожие словечко, мало что значащие в жизни простых смертных. Джордан приехал сюда, чтобы поискать страховой полис, если у Лизы он есть. Еще недавно это был его дом, а теперь он чувствовал себя здесь незваным гостем. Служа в полиции, он десятки раз производил обыск, но тогда цель оправдывала средства. У него и мысли не возникало, что он вторгается в чью-то частную жизнь, как сейчас, тем более в жизнь такого человека, как Лиза, которая бдительно охраняла ее, забаррикадировавшись от шумов внешнего мира и не пропуская туда своих внутренних воплей. Джордан спросил себя, где у него могут лежать документы. Он решил начать со спальни. Здесь тоже при отсутствии радикальных перемен ощущалась женская рука. Новые бирюзовые покрывала на кровати, в тон ему два плетеных коврика на полу, до блеска отмытые плафоны люстры. Стараясь не поддаваться светлому покою этой комнаты, Джордан вернулся к цели своего визита. Он привык во время обыска осматривать самые немыслимые места для тайников. В данном случае задача у него другая. Наверняка правильно будет самое очевидное место. Джордан открыл встроенный шкаф напротив кровати и с первого раза попал в точку. На верхней полке слева, сбоку от стопки легкого белья, лежала кожаная папка от Cartier. Его нисколько не интересовала, родная она или просто хорошая подделка из тех, что продаются на Канал-стрит. Он сел на кровать и расстегнул папку. Там было много документов, разложенных в идеальном порядке, чего и следовало ожидать от такой женщины, как Лиза. Мысленно он назвал ее женщиной, впрочем, никак иначе и не воспринимал, несмотря ни на что. «Желаю счастья тебе, этой бедняжке!» Ему вспомнили слова Аннет, которая тоже упорно отзывалась о Лизе в женском роде, даже когда узнала правду.